Глава 28. Орбитал. Перун. Зал шумел. Даже с учетом того, что я скромненько расположился в самом углу конференц-зала, из которого, впрочем, было видно всех участников совещания, гул перешептываний докатывался и до меня. Даже страшно представить, какой звуковой атаке подвергался Аруда. Впрочем, самое сложное наместнику только предстоит испытать. С каждым днем прибывающих судов с одаренными на борту становилось все больше. И орбитал сам стал похож на старинное судно, долгое время пребывающее в океане и облепленное гроздьями ракушек. И с каждым днем вопросы аристократов, прибывших, как они думали, на спасительную планету, звучали громче и требовательнее. Информация о творящемся ужасе в центральных мирах шла непрерывным потоком, заставляя вставать волосы дыбом даже у самых стойких людей. Краты, палачи, бандиты, многочисленные восстания как на планетах, так и на станциях с кораблями. Казалось, что творится форменный конец света, по крайней мере для тех, кто когда-то считал себя выше остальных. И когда точка кипения оказалась пройденной, и первые суда, попытавшиеся самостоятельно, игнорируя приказы Аруды приземлиться на Перун, сгорели в аномалиях, наместник дал указание собрать особо влиятельных представителей и, наконец, разъяснить происходящее. «Какого черта вы только сейчас объявляете, что мы всего лишь приманка для кратов и психа их возглавляющего? Какой-то предтеча, дар, который, оказывается, вредит Вселенной, и все мы, которых списали со счетов, лишь для того, чтобы остальные одаренные выжили?» Наконец, один из сидящих за центральным столом аристов встал, при этом звучно хлопнув ладонью по столешнице. Хлопок вышел знатным. Упитанная ладонь четко вошла в соприкосновение с твердой поверхностью, моментально пресекая шепот в зале и заставляя обратить внимание на говорящего. Крейг МакБрайт, патриарх маленького, но невероятно гордого рода, который уже не первое столетие зубами цеплялся за промерзший кусок камня, который называл своим домом. И характер у патриарха был под стать. Въедливый, дотошный и упрямо несгибаемый. Наверное, именно поэтому старика вместе с его немногочисленным семейством и подданными сослали на Перун. На других планетах такие, как и ему подобные, которых в зале было большинство, могли создать кучу проблем. А пока Аруда готовился к ответу, я успел сделать пару заметок в планшете напротив досье МакБрайта. На самом деле, мое присутствие на этом совещании было необязательным, и я сам напросился. Шансы на успех нашей общей затеи были не то чтобы большими. Еще меньше был только шанс моего выживания. Я не хотел, чтобы Аленке, которой в случае моей гибели предстоит возглавить род, пришлось бы еще и в попыхах узнавать информацию о родах. Я не был пессимистом, но иногда стоит подстелить соломку не себе, так близким людям. «Вы прежде всего граждане империи, а значит, должны исполнять приказы императора, как предыдущего, так и нынешнего». После минутной паузы, наконец, взял речь Аруда. Тон наместника был не просто стальным. Казалось, добавь он крупицу эфира, и его слова оставляли бы мелкие порезы. Честно говоря, за последние дни я успел поменять о нем мнение. Впрочем, как и о Чарльзе, бывшем императоре, уже успевшем заточить себя на планете Навь с десятком миллиардов одаренных. Поначалу мне казалось, что Аруда — обычный прощелыга, занявший свою должность лишь благодаря своим связям и заботящийся лишь о собственной жизни. Однако все оказалось немного не так. Наместник действительно был себе на уме и себя любимого не забывал при любом раскладе. Однако, если это не шло вразрез с интересами империи в целом. «В жопу вашего императора! Он отправил нас на верную смерть!» Вскочил с противоположной стороны от МакБрайта какой-то молодой мужчина. «Вертел я его приказы империю, для которой мы лишь расходные материи...» Тип, чью карточку в базе данных своего планшета я едва успел отыскать, но не успел даже начать изучать, внезапно сложился пополам и распластался на столе. «Вычеркиваем», — хмыкнул я, глядя на то, как двое охранников подхватывают тело, у которого вместо глаз теперь зияли провалы, и оттаскивают его подальше от стола. Присутствующие в зале на произошедшее среагировали по-разному. Кто-то вскочил, кто-то возмущенно зароптал. Ну а кто-то, тот же МакБрайт, удостоил погибшего мимолетным взглядом, словно это был не аристократ, а мешок с мусором, который нужно было еще раньше вынести. «Господин Лувуазье слегка перегнул палку, вещая в подобном тоне об империи», — спокойно продолжил Аруда. «Я хочу напомнить, что именно она взрастила всех нас, дала то, что мы имеем, и спасла от участи стать вечными рабами теократов». Забавно, про оскорбление в адрес Чарльза он ни слова не сказал, зато за порицание империи сразу казнил, тем самым дистанцировавшись от бывшего императора, но при этом показывая, что иерархия, принятая в империи, остается. В этот раз заметку я добавил к досье самого Арруды. Наместник явно тоже пессимизмом не страдал и уже сейчас подготавливал вертикаль власти Перуна, бразды управления которой уже не покинут его рук, если все пройдет гладко. «Империя для нас мать и отец, и данный факт отрицать глупо», — произнес Макбрайт, еще больше распрямив плечи, будто говоря, «убивай, но я все равно выскажу свое мнение». «Однако сейчас мы все чувствуем себя обманутыми. Мы ее дети, а не выкормыши, отправленные на верную смерть. Позвольте заметить, уважаемый патриарх Макбрайт, что про верную смерть слухи, разносимые паникерами, преувеличены». Подал голос еще один участник, а вернее актер небольшого спектакля, разворачивающегося перед встревоженными ариста. «Почему вы так считаете, господин Кулясов?» Старик повернулся к вальяжно развалившемуся в кресле Антону, всем своим видом демонстрирующему уверенность в счастливом будущем. «Потому что здесь собрались люди, имеющие все необходимые умения и знания, чтобы обеспечить безопасную высадку на планету». Тон у Антона был такой уверенно спокойный, что я физически ощутил, как на мгновение спало напряжение в зале. Уточнять то, что его слова были хорошо проработаны людьми со специальными умениями, подавшими сигнал Антону, когда нужно вступить, естественно, не стал. И зная кто-нибудь парня так же, как я, сразу бы понял, что ему не по себе. Нет, не от всеобщего внимания, к этому Кулясов давно уже привык. А вот от того, что следующие 3 дня станут решающими в его жизни, Антона потряхивало. Но не привык парень, что ему кто-то или что-то может угрожать. Впрочем, сейчас он играл убедительно, пускай в его роли уверенного в успехе аристократа и была всего одна ключевая фраза. «Что тогда мешает открыть планету сейчас?» — продолжил гнуть Макбрайт. «Процесс этот не быстрый, но при этом окно будет совсем небольшим, и нам нужно, чтобы в него успели влезть все, при этом сесть так, чтобы не вызвать цепную реакцию, и в случае крушения всем разом не обрушиться на планету в виде горящих обломков». Тут же опять подключился Арруда. «Граф Кулясов сейчас выступает в роли координатора, собирающего сведения о находящихся вокруг орбитала судах, и распределяет места высадки. Сами понимаете, сесть где попало не выйдет. Согласно последним сведениям с поверхности, местная флора и фауна сейчас набирает активность. И удачное приземление еще не победа. Впрочем, мы стараемся подобрать максимально безопасные места. При необходимости с гражданскими судами будут приземляться военные корабли». Едва Арруда сделал паузу, поспешил разъяснить Антон. «Знали бы вы, сколько нервов мне стоило пропихнуть Кулясова на эту должность. Арруда был категорически против этого назначения. Не конкретно Кулясова, а именно того, чтобы данный процесс координировал человек со стороны. Впрочем, заверение о том, что если другие аристы увидят, что с подставившей их империей продолжают работать другие ариста и за это получают солидные плюшки, смогли убедить наместника. Ну и легкий шантаж, куда без этого». «И все равно это не десятки и даже не сотни метров!» — пробурчал въедливый старик. «Где гарантии, что военные приземлятся успешно? А если твари атакуют сразу, успеют ли войска добраться до гражданских? Эта идея попахивает самоубийством!» Подбодренный ропотом толпы вскочил еще один мужчина. Быстро пробежавшись по фотографиям на планшете, я обнаружил говорящего. Некий граф Авелина, прибывший, что неудивительно, из центральных миров. Что было весьма странно, так как обычно таких аристов распределяли по остальным 6 планетам. «Ваши попытки убедить нас в безопасности вашего плана звучат неубедительно», продолжил Авелина, на мгновение прикрыв глаза. Видимо, ожидал, что сейчас их лишится. Однако ничего подобного не произошло, и он уже более уверенно продолжил. «Я и несколько моих товарищей требуем отпустить нас. Суда принадлежат нам, и, насколько мне известно, карантин вокруг системы уже снят. А значит, нас тут уже ничего не сдерживает». В зале повисла мертвая тишина. Карантин действительно недавно сняли. Имперский флот убыл туда, где в нем нуждались куда больше, но наместник старался об этом не распространяться, предвидя подобную реакцию. Однако шило в мешке не утаить, тем более с такой концентрацией ариста на квадратный метр станции. «Да, это так», — медленно произнес Аруда, нарушая возникшую тишину. «И на текущий момент вас, господа, здесь ничего не сдерживает, все верно. Вы можете быть свободны». «Значит, мы можем улететь прямо сейчас», — обрадованно произнес Авелина. А я принялся делать пометки в анкете тех личностей, на которых можно было разглядеть удовлетворение от услышанного. И таких оказалось немало, чуть меньше трети из присутствующих. «Да хоть сию секунду», — кивнул Аруда. «Но есть парочка «но». Во-первых, сами понимаете, в связи со сложившимся положением никаких комплектующих и ремкомплектов к вашим судам мы вам выделить не можем. То же самое касается и провизии». «Ничего страшного», — усмехнулся граф. «Думаю, какое-то время мы сможем побыть на самообеспечении». «Ну а во-вторых», — проигнорировал Авелина наместник, «прежде чем вы отдадите приказ об отлете, вам определенно стоит посмотреть пару записей, а после продемонстрировать своему экипажу и пассажирам. Может, кто-то из них и передумает отправляться с вами». Свет в зале резко потускнел, и из потолочных панелей выдвинулись большие экраны. «Запись первая», — начал комментировать наместник. «Предположительно, эта группа решила уйти с Тарина, чтобы укрыться на неисследованной территории космоса. По крайней мере, курс у них был забит именно такой. Вот только...» Я с интересом разглядывал картину побоища, развернувшегося в космическом пространстве. Запись была снабжена комментариями и пометками разведчика, прибывшего на место развернувшегося сражения. И несмотря на то, что от большинства кораблей остались лишь облака обломков, количество судов и кому они принадлежали, понять можно было. Примерно 12 боевых кораблей и 29 гражданских судов, среди которых числился даже один корабль-колонизатор, способный нести на себе не меньше 20 000 людей. Конечно, вряд ли он был полностью укомплектован. Однако если там была хотя бы половина от возможного количества пассажиров, это могло бы обеспечить неплохой старт для новой колонии. Однако, не судьба. Судя по данным, краты каким-то образом умудрились перехватить беглецов в пустом пространстве и атаковать. Причем, судя по данным, снятым с колонизатора, боевые корабли были уничтожены в первые полчаса столкновения. Сотни мелких истребителей-брандеров буквально впивались в организовавших защитную полусферу флотилий, а после подрывались, считанные минуты выводя из строя военные корабли. А после, скрыв таким нехитрым способом защиту решивших рискнуть ариста и доверившихся им подданных, десантные суда кратов стали брать на абордаж гражданские суда. По самым скромным расчетам, в этой флотилии насчитывалось примерно по 30 000 людей разного возраста, вещал наместник, вручную переключая изображение. Из них 2/3 одаренные. «Сами понимаете, для кратов это лакомый кусочек, и просто так отпустить они их не могли». На экране возникло изображение с внутренних камер ковчега. Похоже, наместник решил выбрать самые сочные кадры. 10 000 одаренных — дикая мощь, способная остановить кого угодно, особенно в условиях замкнутого пространства, где для нападающего только возможность закрепиться может обернуться чудовищными потерями. Но это правило работало лишь против таких же людей. Краты же с потерями не считались, одной волной за другой посылая свое мясо на убой. Видео демонстрировало, как защитники колонизатора держат оборону против чудовищных тварей, не чувствующих ни страха, ни боли. И с каждой минутой было видно, как обороняющиеся начинают поддаваться панике. Самые опытные бойцы, те, что были способны принимать решения и вести за собой, гибли первыми, стараясь остановить накатывающуюся лавину кратовых отродий. Едва они погибли, оборона затрещала по швам. Подкрепление атакующим шло непрерывным потоком, и, руша возводимую оборону, краты постепенно захватывали судно, отсек за отсеком, окружая очаги сопротивления и подавляя их. Ну а после началась настоящая охота. Не все из одаренных были способны оказать сопротивление и превратились в самую настоящую дичь, загоняемую тварями и утаскиваемую на десантные корабли кратов. Сохранившиеся записи показывали длинную вереницу пленников, которых подгоняли в сторону стыковочных шлюзов. Причем особой заботы со стороны пленителей замечено не было. Порой кто-то из одаренных пытался сбежать и тут же лишался всех конечностей, превращаясь в орущий обрубок, при этом сохраняя сознание. Странные создания, похожие на перекачанных дикообразов, втыкали иглы в такого несчастного, не давая умереть от болевого шока и кровопотери, а после уносили куда-то в чрево десантного судна. Из каждой подобной демонстрации желающих повторить побег было все меньше и меньше. «Как видите, их было больше вас, господин Авелина», произнес наместник, поставив на паузу видео, на котором как раз можно было разглядеть, как насаживают на шипы очередного одаренного. Орудо еще и увеличил кадр, чтобы можно было разглядеть лицо несчастного, только что лишившегося рук и ног. Зал возмущенно зашумел, а я вновь переключился на планшет, отмечая тех, кто в большей или меньшей степени прореагировал на увиденное. Информация — наше все, особенно если ее правильно подавать. Например, так, как это сейчас делал Орудо. Это видео я видел раньше и знал, что оно не заканчивается на том моменте, на котором остановился наместник. Во втором, совсем крохотном фрагменте, секунд 40 длиной, можно было увидеть, как навстречу камере по коридору, лишенному воздуху, бредет фигура в покореженном, но еще сохранившем герметичность доспехе. За ним виднелись еще пятеро или шестеро человек в скафандрах попроще. Одаренные, каким-то чудом сумевшие выжить в мясорубке и упущенные поисковыми стаями кратов, брели навстречу имперским разведчикам. Возможно, им просто повезло, а может, кто-то из них обладал специфическим даром, позволившим укрыться. Однако удача имеет свойство заканчиваться, когда ты этого совсем не ждешь. Единственное, что успел произнести на общей волне идущий впереди человек, увидев имперских спасателей, это «наконец-то». После этого выжившие разлетели сотнями фрагментов металла и мгновенно застывшей плоти, а в объективе камеры можно было разглядеть гротескную фигуру имперского палача. Думаю, Рудо продемонстрировал бы и этот отрезок, не удовлетворив его реакции собравшихся ариста. Рисково, конечно, однако отпускать никого с Перуна наместник, несмотря на свои слова, не планировал. Люди опять стали ценным ресурсом, и чем больше их удастся спустить на планету, тем крепче будет фундамент человеческой колонии, с учетом того, что помощи извне мы уже не получим. «И тем не менее отговаривать я вас не намерен», — продолжил гнуть свою линию Орудо. «Единственное, прошу продемонстрировать данную запись своим людям, чтобы они были готовы к тому, с чем столкнуться». «Браво!» — мысленно воскликнул я, глядя на перекосившуюся физиономию Авелина. Наместник молодец, одной рукой погладил по голове, а второй смачно прописал в торец. Судя по вытянувшимся лицам тех, кто планировал дать дёру, они уже стали сомневаться в этой идее. А как только запись окажется у экипажей, а она окажется тем или иным способом, выбора у них по факту и не будет. «Значит, вы предлагаете нам просто ждать команды, когда можно будет спуститься на перрон?» произнес так и продолжавший стоять все это время Макбрайт. «О нет, уважаемый патриарх», — покачал головой Орудо. «На планету сядут не все. Я недаром говорил про долг перед Империей. Нашей основной задачей будет ослабить флот кратов и дать время нашим специалистам подготовить планету к нашему прибытию. Так что от каждого из вас нам нужны будут добровольцы, которые останутся прикрывать высадку. Они успеют сесть на планету, как только ваши специалисты все сделают?» задал Макбрайт главный вопрос, читающийся на лицах большинства присутствующих. «Только если выживут. Краты и предтечи, как понимаете, такие себе противники», — развел руками Орудо. «Вот теперь проняло многих. Ведь одно дело, когда ты говоришь людям, что шанс на спасение есть, пусть и мизерный, и совсем другое, когда тебе предстоит сообщить о том, что они по факту обречены. Тем более, что некоторым ариста еще и предстоит самим остаться. Особенно это будет касаться родов, подобным Макбрайтам. Там уже чувство гордости не позволит уйти, оставив своих людей умирать». После озвученного членов совещания буквально прорвало. Со всех сторон зазвучали вопросы, и совещание грозило затянуться. Впрочем, я никуда не торопился, делая пометки на планшете. «Пригодится. Не мне, так моему роду».